В школе с этого дня все стало хорошо и счастливо. Школа была настоящей Сашиной жизнью. Она никогда не искала ни тепла, ни света, ни развлечения на стороне. Все самое дорогое было здесь – друзья и любимая учительница. Когда Сашин класс кончил начальную школу, ребята записали в протоколе. Постановили просить Анну Дмитриевну, чтобы перешла с нами в 5-й класс и оставалась бы с нами вместе до самой старости. И она осталась с ними до конца, до самого 10-го класса, и учила их литературе и русскому языку. Дома тоже все шло хорошо. Родители не жаловались на Сашу. Послушная девочка, хорошо учится, наверняка получит похвальную грамоту. И только иногда, изредка возникала та Саша, что упрямо смотрела прозрачными, невидящими глазами, та упрямая Саша, которой было ни уговорить, ни переспорить. Она любила петь. Играла по слуху на гитаре, на мандолине, на балалайке. Ее хвалила учительница пения, а на школьных вечерах она всегда выступала в хоре. «Мы будем учить ее музыке», — решил Константин Артемьевич. Он пригласил учительницу и взял на прокат пианино. «Когда женщина играет на рояле», — говорил он мечтательно и умолкал. Всем было ясно, это красиво, поэтично, это украшает семейную жизнь. Саша с нетерпением ждала учительницу, и она пришла и стала учить Сашу гаммам. У Саши абсолютный слух, с гордостью говорила Нина Викторовна всем знакомым. Но разве для гамм нужен слух? Саша решила, не нужен. Когда после школы она должна была садиться за пианино на час, потом на два, и играть ненавистные гаммы, ей казалось, что на улице дождь бьет о стекла нескончаемо и нудно. Саша глядела на часы, но стрелки будто застывали на месте. Закусив губу, Саша снова принималась за гаммы, ненавидя взятые на прокат пианино и эти черно-белые клавиши. «Руку! Как ты держишь кисть? Это уродливо!» — говорила учительница. Да чего же все это было не похоже на счастье, которое испытывала Саша, когда, оставшись одна в пустом школьном зале, она откидывала крышку рояля и начинала играть, что хотела. Как ей были покорны клавиши, как гулко звучала мелодия, если Саша нажимала на педаль. Тут ей никто не мешал нажимать на педаль, и никто не говорил, что она уродливо держит кисть. И непременно открывалась дверь. На цыпочках входил кто-нибудь из ребят, садился рядом и слушал. Ребята говорили друг другу: «Вот здорово!» А Юля поясняла: у Саши абсолютный слух. Она была добрая девочка и очень хорошая подруга. Саша занималась музыкой около года, а потом сказала решительно: «Больше не буду». «То есть как?» — поднимая брови, спросил Константин Артемьевич. «А вот так». Все уговоры и просьбы родителей разбились о Сашино упрямство. Окаянное пианино унесли под укоризненными взглядами соседей. Кто-то другой, несчастный и терпеливый, стал разучивать на нем гаммы. И пусть его. Опять все пошло мирно. «Мне с ними хлопот нет», — говорила Нина Викторовна. «Леша хоть и баловной, но такой любящий. Его всегда можно уговорить. Да и Сашу тоже». «Нет, ничего не скажешь. Легкая девочка». И вот легкая девочка перешла в 10-й класс. Ей минуло 18. Она ведь оставалась на второй год.